Алло. Да? Это проститутка? Что за проститутка? Ну вы же проститутка? Я проститутке Тебе какое позвонил? дело? Ну, ты проститутка. Тебе какое дело до моей пизды? Я просто хочу заказать проститутку. Да, звони в дом терпимости, блядь. Я вам звоню, у вас дом терпимости. Это же 224-я Да-да. квартира. Сроду не было дома терпимости, В паскуда 200, ебаная в в рот. 224-й квартире дом терпимости. Иди нахуй, сука, ебаная Нет, в рот. подождите, подождите, никуда я не пойду, подождите, стойте. Ну что, можно заказать? Может, договоримся там? Деньги лишними не бывают. Грязный хуй, суй еще куда-нибудь. Нет, подождите, деньги лишними не бывают же. Иди нахуй со Или своими деньгами. я вам продуктами отплачу, ладно? Чего, блядь? Я вам продукты принесу. Не нужно мне твои продукты, жри их сам. Нет, я вам корм для кошек принесу, еще чего-нибудь. Я вам дверь железную верну тогда. А, ты, сука, взял дверь? Да. А, падла, я на тебя в суд подам. А вы не Какой знаете, а вы квартире не ты, блядь, знаете, живешь? в двести Какой квартире двадцать живешь? шестой. Врешь, блядь. Нет. Врешь, сука. Да ладно, я и здесь 218-й. А, ты, блядь, проказами занимаешься, блядь. Да. Двери воруешь А мне сказали, людей. что ты проститутка. Да? Голая поклад... Сосяда! Голая бегаешь по Сосяда и подъезду. проститутка, с тобой ебаться не буду. Голая по подъезду бегаешь. Мне нравится голый, пусть пизду Голая. посмотрят. Голая. Пусть мою пизду разглядят. Весь подъезд твоими голыми фотками увешан. Всех уже от тебя тошнит. Тошнит, сблюй, блядь. В унитаз сблюй. В твой, что ли, унитаз пойти? Ты меня впусти в свою квартиру, у меня дома унитаза нет. Куда ж ты селишь-то? Никуда. Тебе под дверь, наверное. Под коврик тебе нагажу. Постели срешь. Нет, тебе под коврик нагажу. Подушку. Подушку серишь. Тебе под дверь нагажу, под коврик. Мне надо, я тебя прирежу, если нагадишь. Я тебе дверь говном измажу. Финским ножом зарежу, блядь. Посадят. Посадят Мой вас. возраст не судит, блядь. Вас... Все повестки недействительны в таком возрасте. Вас беспокоит банк Хомкредит. Продиктуйте, пожалуйста, свои паспортные данные. Хуй вам, а не кредит. Паспортные данные, пожалуйста, продиктуйте свои. Сука, кто это старухам кредиты дает 90 лет? Вы являетесь клиентом нашего банка? Иди нахуй, какой клиент мне 90? Вы Нахуй брали клиент мне? ипотеку. А ты зачем 90-летний давал? Вы брали ипотеку. Знал, что не вернет, блядь! Вы 40 лет назад взяли ипотеку на свою квартиру. До сих пор не выплатили. 40 лет назад я в Москве не жила, паскуда! Я в Жили. деревне Жили. жила! Жили. В деревне Я все жила, про вас блядь! знаю. Вы жили. Иди нахуй, сука, блядь! Не выебешь, не проебешь! У меня Проебу. два высших, а ты два класса, ёбаный! А Я я из тебя полиции. скажу! Я тебя скажу, проебу, блядь! Блядь, я из полиции. Я из полиции, стой! Не кидай твой...